Вот это каберне, а там рокоцители. В конце сада Изабелла и Алиатика. У соседей кишмиш розовый и белый, а без косточек это тырново. Есть в совхозе еще эчкиумар, юмалак, дамские пальчики, таквери, чилаки, немранг, пино, катекурган. «Ранний вир», — подсказывает старик. «Прима, родина, буваки, мадраса». Мы смеемся. 72 сорта в совхозе, говорит Абдурахим Агы. Так зовут старика. 72, слава Аллаху! В основном я их знаю по этикеткам на стеклянной таре, говорю я старику. Засмущался Абдурахим Агы, бросил негромко узбекское слово. Изамира исчезает и через минуту ставит на стол графин с вином, а рядом у столика чайник, тоже с виноградным вином. «Хороший сад», — говорю я приятное хозяевам, «хорошие деревья, тени много, легко». «Платанус ориенталис», — цветет Хамид, «чинар восточный, в Крыму разводится у нас и в Средиземноморье, и еще у Гималаев». «Ах, Хамид, молодец, Хамид! Дома ты, хорошо тебе, не найдут тут лучшего агронома. Знают хитрые азиаты, зол ты теперь до настоящей работы. Зачем южному человеку север?» К дальнему дереву сада привязана овца. У нее большой курдюк. Она стоит, опустив голову, не шевелится, смотрит в одну точку или закрыла глаза. И не часы, а уже минуты ее сочтены. Она предназначена для плова. Она будто чувствует это. От ее обреченной позы мне как-то не по себе. Я еще ко многому тут не могу привыкнуть. Но вот незнакомый парень уводит ее. И в маленькой летней кухне под большим котлом Замира сильнее раздувает огонь. А плов будет готовить парень, потому что в деревне он лучше всех готовит плов. На курдючном сале, с желтой морковью, с луком и неочищенным чесноком. И каждая рисинка будет отделена друг от друга. Руками будем есть, но гостям дадут ложки на всякий случай. А гость-то я один, и, признаюсь, не умею есть плов руками, не умею делать пальцы щепочкой, катать рисовый шар и кидать его в рот. Да и ложкой захватишь больше, честно говоря. А пока не дошло до плова, едим ачик-чучук, нестерпимо острую закуску из тонко нарезанных помидоров со специями. Жирный суп жаркоп. Ломаем пресные лепешки, испеченные Замирой. На столе персики, пушистые и нежные. Хочется смотреть на них, а не есть. Они как маленькие солнца. А еще виноград черный, виноград светлый. Солнечные лучики играют под его кожей. А еще фиолетовые сливы и яблоки 7 сортов. И инжир, плоский, как шайба, инжир. И много чего еще на столе. Чувствую, не осилю восточного гостеприимства. Мы приступаем к зеленому чаю. Делаем большую паузу перед пловом, потому что плов, как ритуал, это священнодействие. И мы много пьем зеленого чая. И я не спрашиваю, почему всегда зеленый чай наливается только до середины пиалы. Сколько можно выпить зеленого чая? Я переворачиваю пиалу и уже не помню, по русскому это обычаю или по чукотскому. Жарко. Во время трапезы Бахадур ел немного, все время стоял за чайханой. Бахадур следил, чтобы тарантул не вполз случайно на чайхану и не потревожил гостя. Одного он убил. Жарко. От солнца или еды, не знаю. Сними рубашку, опусти варык, нейлон высохнет быстрее, чем ты осушишь пиалу. А чаю нет конца и краю. И я опять пью. А на столе появляются конфеты из сельпо, непонятные югославские конфеты гаучо. Пижон, кляну я себя, разве можно в жару в нейлоновой рубашке? Нас за столом четверо, одни мужчины. Женщина должна только подавать. И я нарушаю обычаи, прошу старика Абдурахима, чтобы Замира Джан откушала с нами чаю. Замира смущенно присаживается, наливает чаю, делает глоток, встает и уходит. Уходит как-то тихо, незаметно, и я догадываюсь, что мне бы следовало молчать. Нас опять четверо: Хамид, Абдурахим Агы, Сиит и я. Незнакомый парень колдует на кухне с пловом и есть будет после нас или с нами, если его пригласит старик. Время за столом тянется медленно, а за неторопливой беседой еще медленней. Кажется, будто время расплавлено жарой, а до Хайрли Кек «Спокойной ночи» еще очень далеко. Белый старик Абдурахим Агы без усов и без бороды. Волосы подстрижены ежиком. Коричневое лицо в морщинах. Морщины, как у чукотских стариков. Только среди чукотских никогда не встретишь таких седых. На старике щегольская полотняная рубаха и светлые брюки. Рукава рубахи молодцевато закатаны. Совсем современный старик, когда молчит, ну прямо директор магазина или заместитель председателя. Но я знаю, что Абдурахим Агы пенсионер, по-русски не читает, почитает Коран, и весь светится мудростью. Большая жизнь у Абдурахима, но он ничего не знает о Якутии, откуда вернулся Хамид. Мало прожил Хамид, быстрее жил, летал и ездил, но тоже ничего не знает о севере. Потому что если хочешь знать что-либо о другой земле, надо эту землю любить. «А ты любишь свою землю?» — переводит мне Сиит старика. Я долго рассказываю Чукотке. Говорю, что это снег и прочее. Север одним словом. Качает старик головой. Он недоволен. Тогда я прошу Сиида поточнее меня переводить — и начинаю разговор на другую, но очень важную для меня тему. Я вижу мудрость старика, и, может быть, он объяснит мне то, чего я никак не пойму. «Почему?» — спрашиваю я. «Почему мне так хорошо здесь, в незнакомом краю?»